Глава 25. С каждым годом все большую популярность приобретают зелья и бальзамы, изготовленные на основе крови тварей кромешных, а также иных частей тел или же растительного сырья. Людская молва приписывает существам оным многие удивительные свойства, чем спешат воспользоваться торговцы. Привлекая на помощь аптекарей, малосведущих в делах высокой алхимии, они еженедельно создают так называемые особые или же специальные бальзамы, зачастую буквально в банке смешивая порой совершенно несовместимые меж собой ингредиенты. И сей продукт творчества продают тут же, через объявления в газетах, обещая наивным горожанам рост волос, прибавление сил, избавление от хвори и напастей, но умалчивая об опасности, которую несут в себе сии. Из доклада Засольцева В.Е., доктора медицинских наук, главному аптекарскому управлению. И все-таки нас с Метелькой переселили. Не знаю, то ли Матрена, до крайности раздосадованная побегом Сереги, расстаралась, то ли Еремей решил, что так оно будет лучше, но теперь мы с Метелькой оказались вне вагона. Не скажу, что сильно переживал по этому поводу. Как по мне, снаружи и дышалось-то легче. Еремей притащил мешки, набитые соломой, кинул поверх шинели, костерок разложил. «Так поедем же», — сказал я, протягивая к огню руки. Меня кидало то в жар, когда хотелось стянуть с себя все до последней нитки, то в лютый холод, от которого клацали зубы. «Поезд придет». «Если приедет, то поедем», — вполне миролюбиво произнес Еремей, ополаскивая из фляги жестяную кружку. «А не приедет, то и заночуем. Дело ведь не быстрое. Пока народец соберут, пока найдут поезда свободного, пока туда и сюда. Разгрузиться опять же ж надобно, чтоб чинить. Генерал или нет, но порожняком не погонят. Хорошо, если до утра управятся, а то и утром прибудут. Чего в ночь переться?» И оказался прав. Алексей Михайлович, кажется, да нельзя раздосадованный задержкой, несколько раз выходил, уходил куда-то в сумерки, то один, то с Петром Васильевичем, а то и вовсе с генералом. Но, видать, были случаи, когда генеральские погоны ничего не решали. В общем, у костра мы сумерки и встретили. Я в какой-то момент, согревшись от огня и шинели, уснул, а когда проснулся, то услышал: «А не погонит?» «Не должен. Ладно бы сами пришли. Могли попросту не принять. А с Анчутковым дело иное. Отказываться от своей крови да пред людьми такими – это нехорошо, неправильно. Не поймут. Другое дело, что навряд ли рады будут». «Почему?» Еремей отвечает не сразу. От костра тянет дымом, и он слегка развеивает звенящее полчище мошкары. Пахнет прелыми листьями, железом и жареным мясом. И последний запах заставляет меня высунуть голову из-под шинели. «Так сам подумай». Костерок горел ярко, языки его облизывали днище котелка, в котором что-то булькало. «Проснулся?» — осведомился Еремей. Я кивнул и зевнул во всю ширь, и сам спросил: «Так почему не будут рады?» «Скажем так, дело даже не в том, что тебя отец на стороне пригулял». Щадить хрупкую детскую психику Еремей намерен не был. «Это случается, дело житейское. Но вот он тебя от рода спрятал». «Спрятал?» Пытаюсь растормошить Савку, но он отзывается нехотя и помогать не желает. Ему кажется все равно, что там было в давнем прошлом. «Или же род его отторг. Иных объяснений не вижу. Если отторг, а такое тоже бывает... Тогда ты вроде как и не Громов изначально, так, сирота. А стало быть, можно обратно в рот принять, но как бы все одно получается нехорошо». Еремей явно знал что-то еще, о чем не захотел рассказывать. «То есть принять нас примут, но не за своих, а из чувства долга. Вроде того. А может, тогда ну его?» Метелька протянул Еремею длиннющую ложку. «Мы же так, вон, поедем к Сергею Аполлонычу, к деду его. ты учить будешь, а мы в адъютанты!» И сощурился. Видно было, что подобная перспектива его нисколько не смущает. «Не возьмет, пока Громов сам от него не откажется. А он не откажется. Дар-то крепкий, вон и тень примучил. Живая хоть?» «Живая», — отвечаю, и снова тянет зевнуть широко-широко. «Извините, значит, не откажутся. Будут пользовать и в хвост, и в гриву, но все равно своим не стану». «Тут судить не возьмусь. Не знаком я со стариком лично, чтобы, да и никого из Громовых не знаю. Может, станешь, а может и нет. Это же от людей зависит». «Понятно. А эту девицу Марину куда ее повезли? И синотник с нею?» В разговорах о Громовых я смысла особого не видел. Доберемся тогда и видно будет, что да как. Или это тайна? Еще какая! Еремей помешивал варево неспешно. Только не выйдет у них ничего. Артефакт тот непростой. Вон Алексей Михайлович и заволновался. Уж не тот ли мастер его делал, который к бомбе нашей и туману руки приложил? «Ловить станут!» Еремей поднес ложку к Метельке. «Пробуй, соли хватает». Метелька, вытянувши губы, подул, сдувая жары пар, а после уж осторожненько, чтоб не обжечься, и попробовал. «В синоде из нее все-то вывернут, но поспешать надо. Алексей Михайлович крепко надеется, что успеет выйти на человека, через которого Марине это колечко поднесли, ну а там и на умельца, но это навряд ли». «Почему? Соли хорошо, вот прям хорошо». «Погоди, сейчас подостынет, а то языки пообпаливаете и будете шепелявить. А потому что Марин таких, думаю, много, и колечко ни одно и не два. И тот, кто передавал их, он может и не знать, откуда это колечко взялось. Небось, получил почтой от товарищей по партии с инструкциями. А откуда вы на почте брались, дело третье». Тут-то Алексей Михайлович в одном прав. Лаборатория – это большая, серьезная. Это не в аптечной лавке динамит варить. Тут посложнее вещи надобны. И обустроят ее по всем правилам. А значит, и прятать будут так, что в два хода на нее не выйдешь. И в три. Но пущай попробуют. Пущай. Мне не жалко. Интересно только. «Плохо, что теперь-то тебя точно спрятать не выйдет», — сказал Еремей. «Слишком уж многие видели, и среди наших, и среди тех он, всяких. Кто в своем разуме, тот промолчит, конечно, а кто и под клятвою промолчать не сумеет, да». «Это он про Матрёну. И что делать?» «А ничего, ехать вон, с сопровождением, раз уж сам он чутко вызвался». «Вот только непонятно, в сопровождении он вызвался или конвой?» «Не хмурься, Савка Громов!» Еремей достал кисет и из него сигаретку, которую в зубы сунул. «От многих мыслей многие печали, а это избытка мозгов. Умные люди сказывали, черепушка треснуть может, хотя...» «Вам оно не грозит!» Обижаться на него не получалось. Еремей не ошибся, и тот-другой поезд прибыл ближе к полуночи. Сперва очнулся Еремей, сел озираясь, а следом уже и я подорвался. Спать устроились внизу близ насыпи, и теперь я шкурой ощущал дрожь земли. Там услышал и протяжный, что волчий вой, гудок. Еремей встал, а мне сказал: «Спи давай, пока можешь». Я подумал, что его правда, поезд никуда не денется, а вот поспать, чтобы спокойно, не факт, что выйдет, и залез обратно под шинель. Спать на постели, сооруженной из еловых лап, солдатских шинелей и скатки, которую дали под голову, было вполне себе комфортно. Дышалось снаружи однозначно легче, чем в вагонах, о чем с вечера сообщил сбежавший из-под пригляду Серега и поглядел так, печально осознавая, что его с нами точно не оставят. Так оно и вышло. Я подавил зевок и перевернулся на другой бок. Шинель натянул, потом как в свежем воздухе имелся один существенный недостаток – комарьё. но молодому усталому телу комары не помеха, и в сон я провалился глубокий. Был этот сон серым, мутным, словно я пытался что-то такое разглядеть сквозь замызганное стекло, и не выходило, только пахло то лилиями, то могильной землею. «Савка?» — зачем-то позвал я. И застыл. «Бывает такое, что вот точно знаешь, рядом кто-то есть, кто-то такой чужой и опасный, чье присутствие, близость ощущаются кожей, но оборачиваться нельзя. Как там? Если ты увидишь тень, то и она увидит тебя. В этом случае самое верное – забраться под одеяло и с головой, и уже там застыть, затаиться и даже дышать через раз». Детский подспудный страх. А оно приближалось. Оно замерло в полушаге, и оно точно видело меня. Не только видело. Я ощутил дыхание на затылке и лилейную тяжелую вонь и прикосновение ледяных пальцев к шее. «Савка!» Метелькин вопль пробрался в эту муть, и то, что стояло, рассыпалось туманом, а я очнулся. Как очнулся, будто вывалился из воды, жадно хватая сырой воздух, спеша заглотить столько, сколько сумею. «Савка, вставай!» Я и вывернулся. И упал мордой в землю. Больно, обидно и вдвойне обидней, что Метелька заржал. «Иди ты!» – просипел, понимая, что горло судорогой свело. В груди колет, сердце дергается и руки дрожат. «Савка!» Метелька явно сообразил, что со мной чего-то не так. «Савка, ты чего?» И помогать сунулся. «Позвать кого?» «Не надо». Отпускала. Шея вот ныла, будто обожженная. Или так еще с мороза бывает, когда кожа теряет чувствительность, а потом в тепле начинает отходить, будто мелкие-мелкие иголочки тычут. И главное, мерзко так. «Просто... сон дурной!» Я оперся на Метельку, понимая, что сам не устаю. Может, от этого истощения или надышался? А что, версия хорошая. Не говорить же, что всякая хренотень мерещится. «Со снами бывает», — Метелька успокоился. «Стоять можешь?» «Ня, мышцы свело. Перегуляли вчера, небось. Ну, за меня держись тогда, отдышись». «Я вот тоже порой сню. Правда, не сказать, что кошмары. А что?» «Да так, будто дома. Мамка тесто мнет, малые на лавках, печка теплая-теплая такая, знаешь, хорошая. И пахнет кисло хлебом. В окне солнышко, а я будто бы лежу и все-то слышу. И хорошо. А потом просыпаешься. И нехорошо. Ну да», — Метелька вздохнул так по-взрослому очень, — «пробьемся, Савка!» «А куда мы денемся? Пробьемся!» Я разогнулся и шею потер. «Глянь, что там чешется!» Голову нагнул сколько смог. «Красная, слушай, такая! Тебя вчера никто за шею не хватал?» «Вроде нет. Будто пальцы!» «Савка!» Голос чуть дрогнул. «Может, сказать?» «Не надо, это психосоматика!» «Чего?» «Ну, это когда такое. Мозги чего-то видят и тело учат. Скажем, человек убеждает себя, что ему не жарко и по углям ходить может, и ожогов у него нету. А бывает, что наоборот, что он себя убедит, что больной». «А, точно, есть такое. У нас в деревне один батькин приятель, тоже алкашина знатная, наспор ножа в руку втыкал, типа ему не больно». Думаю, не совсем то, но углубляться в подробности самовнушения точно не стану. Вместо этого я сказал. «Мне сон привиделся, вот тело и решило, что оно взаправду». Звучало объяснение так себе, а главное, я сам прекрасно понимал ложь. В смысле, что не сон, это и не самовнушение, а что? Не знаю. Какой-то мрак, трэш, туман и тварь в нем скрывающаяся. И этой твари что-то от меня надо. И главное, шеи чувствую, так просто она не отстанет. Не спать, будем реалистами, у меня не выйдет, а спать...